молчал и не был первым парнем на повале, и даже бойся, громко не кричал. А вот сейчас хочу, хочу, хочу покаяться. Живой пока, живой пока, живой пока. Прости, прости, прости меня, красавица, чужая жена, чужая жена, жена мента. Мне не в чем каяться, но выпью эту чашу и расскажу, мне память дорога, как я любил Колесникову Машу, красавицу, красивше, чем тайга. А вот сейчас хочу, хочу, хочу покаяться. Живой пока, живой пока, живой пока. Прости, прости, прости меня, красавица, чужая жена, чужая жена, жена мента. Мне не в чем каяться, но врезалась навеки, как дождик пахло мятой и травой, и как мы в глушь свернули с лесосеки, и плащ мента у нас под головой. Хочу покаяться, живой пока, живой пока, живой пока. Прости, прости, прости меня, красавица, чужая жена, чужая жена, жена. А вот сейчас хочу, хочу, хочу покаяться, живой пока, живой пока, живой пока. Прости, прости, прости меня, красавица, чужая жена, чужая жена, жена.